Ну, как же это говорят, что новорожденные ничего не понимают? Если б не понимала, разве она могла бы плакать так горько? Разве смотрели бы ее глаза так пристально в глаза отца? Разве она могла бы так разумно подтягиваться? Должно быть, маленькие видят землю, как птицы сверху. Да, как птицы или как пассажиры самолета. Земля предстает перед новорожденным в гармонии, в счастливом порядке, и некогда ему замечать мелочи. Такие глаза все видят, все понимают, а плачет. Что ж, ей просто одиноко там в коляске. Вот ведь молчит, лежа у него на коленях. «Ты мудрая, очень мудрая», — говорит он, и, наклонившись, целует Аню в бархатный лоб. «Чья взяла?» — говорит Саша шепотом. «Кто сдался?» Андрей вздрагивает. Он встает, не выпуская Анюту из рук. Подходит к жене. Он прижимает дочку к себе, как будто в ней его мужество. «Сашенька», — говорит Андрей, — «я должен тебе сказать, мы с Володей, одним словом, мы едем в Испанию. Опять лето. Опять над Сашиной головой листья каштана. Их шорох едва приметен. Они полощутся, будто закипают на ветру. Каштан. Его киевские братья давно уже расцвели. Но ведь он московский. И солнце здесь не такое, как на Украине. И свечки проклюнутся только в июле, когда станет по-настоящему тепло. На дворе солнце, оно ложится на покрышку Анютиной коляски, но лицо Анюты в тени. Не читается, Саша вздыхает. Анюта спит. Скоро она проснется, и Саша станет с ней гулять по двору. На Анюте первое в жизни платье до пят. Новая шапочка, которую связала ей Нина Викторовна. Из-под шапочки выбиваются кружева и прядь светлых волос, прямая, как у мальчика. Тяжелая прядь волос, как будто нарочно зачесанных на косой пробор. А брови-то, брови! Брови серьезные, соболиные. Лучшие брови во всей семье. Анюта спит. Задумалась Саша, обняв руками колени. Над головой шевелит листьями каштан. Перед Сашей открытые окна дома. Все тот же двор, тот же дом, который она помнит с тех пор, как помнит себя. Вот асфальт посреди двора. Старый, потрескавшийся от солнца, щербатый от времени. А когда-то был гладкий. Она приносила из школы мел, чтобы играть с девочками в классы. На этом дворе они подбирали цветные стеклышки, в этих парадных прятались. Там, в парадных и на черных ходах, вон за теми облупившимися дверями, словно до сих пор прячется девочка в коротком платье. Эту девочку звали Сашкой. А Петька с третьего этажа просидел один раз двое суток вон в том подвале в отместку матери, которая стукнула его по затылку. И ребята тайно передавали ему хлеб с колбасой, чтобы не помер с голоду. «Тили-тили тесто, жених и невеста!» — кричали им с Петькой, когда они перешли в пятый класс. И дергал же он ее за косы, и обливал же чернилами ее тетрадки. А она? Она презирала его. Два раза их прорабатывали на пионерском сборе. Выступала Юля и говорила о нечуткости к человеку и о вопросах товарищества. А потом он стал кроткий, будто его подменили. Ходил по пятам, глядел тоскующими глазами. Но она уже к тому времени была влюблена в Толю Кириллова из 9 класса. А Толя был влюблен в Марину Плешко из 10 класса.